Москва, 16 век. Пропавшая Либерия. Легенда о том, что ценнейшая библиотека Ивана Грозного спрятана где-то в подземельях Московского Кремля или в Александровской Слободе, а может быть в Коломенском заповеднике, существует не одно столетие. Ее искали везде, но никаких следов не нашли. Поэтому некоторые ученые уверены, что библиотека Грозного – это миф. Однако другие твердо верят в ее существование и не оставляют попыток найти царскую Либерию. Иван Грозный знал некоторые иностранные языки, неплохо ораторствовал, отличался хорошим письменным слогом, собирал библиотеку. Это факт. Книги заморских, в частности греческих и римских авторов, были его страстью. Такие книги ему дарили приезжающие послы и государи других стран. Считается, что наиболее ценную часть его библиотеки – 800 книг, рукописи, свитки, фолианты, среди них неизвестные труды Гомера, Аристотеля, Платона, разные библейские сказания, в Москву привезла его бабка, греческая царица Софья Палеолог, которую благословил на замужество с русским князем Иваном III Папа Римский. Софье в то время было уже за 30. Красотой она не отличалась. Брак с Иваном III строился на расчете. Она ехала к своему жениху с обозом из 70 подвод с различным домашним скарбом около 7 недель. Сначала из Рима до Нюрнберга, затем на север к портовому Любеку, от него на Псков и в Москву. С собой везли продовольствие, одежду, дорогие подарки. Но трудно представить себе, чтобы Софья взяла с собой 800 дорогих книг из библиотеки византийских императоров. Когда на Константинополь в 1453 году напали турки, Софья, ей тогда было лет 12-13, вместе с отцом Фомой, младшим братом последнего византийского императора, спешно уехала из Константинополя в Италию, в Рим. Но если ее отец захватил с собой 800 книг, то где он хранил их в Риме? Естественно, предположить, в библиотеке Папы Римского. Рукописные книги в то время обрамляли в специальные оклады, украшали золотом, драгоценными камнями, и стоили они очень дорого. Вряд ли папа согласился бы отдать потом такую ценность. И все же допустим, что Софья в качестве подарка Папы Римского привезла с собой в Москву библиотеку, пусть не 800 книг, пусть меньше. Но наверняка их поместили в надежное место. Им могло быть только подземелье, так как в деревянной Москве часто вспыхивали пожары, но в подземелье не лучшие условия для сохранения кожи, пергамента и бумаги. Софья умерла в 1503 году. Ее муж Иван III прожил еще 2 года. На престол вступил их старший сын Василий III, человек широко образованный. Есть сведения, что он стал разбирать библиотеку своей матери и попросил константинопольского патриарха оказать ему в этом помощь. В Москву прислали монаха Максима Грека, который занялся переводом священных книг на русский язык. Позже его, обвинив в ереси, отлучили от церкви и поселили в монастыре, где он написал 3 тома своих сочинений. Но ни в одном Грек ни словом не обмолвился о царской библиотеке. Не странно ли? Умер Василий III в 1533 году, и на престол вступил его 4-летний сын Иоанн, будущий царь Иван Грозный. Вероятно, мать Ивана, Елена Глинская, литовских кровей, пригласила к нему учителей для обучения греческому и латинскому. Однако после смерти Ивана Грозного о его библиотеке ничего не было слышно, никто про нее не вспоминал. Интерес к царской Либерии возник после 1822 года, когда в библиотеке Дербцкого Тарту университета немецким ученым Христианом Добеловым был якобы обнаружен список 800 книг библиотеки Ивана Грозного. Это была настоящая сенсация. но дальнейшие попытки увидеть этот список книг ни к чему не привели. Профессор не мог его предъявить, он якобы затерялся. А существовал ли список вообще? Ученые ломают над этим голову. И все же кое-какие книги того времени уцелели. Желающие увидеть старинные книги времен царя Ивана Грозного могут посетить Государственный исторический музей в Москве, в котором выставлены несколько старинных фолиантов. Как уверяют сотрудники музея, их точно читал Иван Грозный.